Ведь в получаемом слепке памяти от Корча покупатель находился совсем не там, где я видел вторую искру души, пока так и не вошедшую в мою область иллюзии. Именно в это время из-за небольших стеллажей, заполненных стальными ящиками, вышел Корч с клиентом, как я поначалу думал, у которого была довольно скромная искра. Только вторым существом оказался не покупатель, а еще один солдат, сопровождающий своего начальника. И стоило через жалкий удар сердца появиться этому проклятому клиенту, мистеру Акаши, как молчавшее до этого момента чувство опасности буквально взвыло. Навык «Последний рывок отчаяния» был активирован в тот же миг, ведь прошлой моей смерти мне было более чем достаточно. Эти волнующие ощущения еще не успели померкнуть в моей памяти. Движения солдат, суетившихся вокруг своего сержанта, который и сам не мог понять, что же происходит, замедлились еще сильнее. В то время как Корч даже не успел осознать до сих пор, что случилась явно нештатная ситуация, и не активировал боевой режим своего экзокостюма. В отличие от всех остальных, то чудовище, которое было только отдаленно похоже своей фигурой на скального гоблина, будто бы облаченного в дорогую техноброню, прикрытую черным плащом, однозначно уже двигалось, пусть и медленнее меня, но не намного. Примерно 50 единиц ловкости я бы оценил скорость этого странного покупателя рабов. В моей достаточно насыщенной жизни не то чтобы я впервые видел существо без искры души. Нет, это было не так. Но вот не чувствовать разум казалось явно чем-то новым. Просто потому, как хоть какие-то всполохи мыслей, которые мне были прекрасно видны даже у серангового скального огра, все же должны присутствовать. Здесь же создавалось впечатление, что эта неимоверно проворная тварь полностью неразумна. Впрочем, и это было не слишком необычно. А вот отсутствие у существа эманаций страха, боли, пусть даже остаточных, испытанных хотя бы несколько лет назад, уже напрягало серьезно. Про то, что этот странный покупатель видел меня сквозь продвинутый полог невидимости, думаю, и говорить не стоит. Ведь ощущал я его пристальный взгляд очень даже отчетливо. Тварь рванула через проем между стеллажей и сложенных стальных ящиков, пытаясь таким образом укрыться от предполагаемого удара с моей стороны. Вполне вероятно, что, может, я и попытался бы с ним договориться и объяснить, что наша встреча абсолютно случайна. Вот только слушать он меня явно не собирался. Вдобавок ударив в мою сторону мощным потоком плазмы, за те два жалких шага, которые разделяли стальные короба в проходе. Хотя и поговорить на подобных скоростях было бы довольно сложно, как минимум потому, что каждый из нас понимал, что время действия навыков имеет свои ограничения, а значит и преимущество над противником в бою тоже. Сила его выстрела была настолько огромной, что испепелила семерых солдат вместе с их сержантом за моей спиной в одно мгновение, как и часть стены. Впрочем, как и мои надежды, тихо разжиться трофеями из этого склада. Ведь система безопасности в любом случае зафиксировала смерть скальных гоблинов, что, разумеется, и подтвердила оглушительно прозвучавшая сирена спустя всего пару мгновений. Я же наблюдал, какие повреждения нанес заряд плазмы уже с другой точки пространства и, казалось бы, лишь краем сознания. Ведь, использовав рывок сквозь багровый туман и затратив 0,1 единицы СД, 100,9, я оказался чуть выше и в стороне от неизвестного мне воина, уже атакуя его диагональным ударом своего меча. И вот здесь я мог ожидать многого. Например, что сила вложенных 10 000 единиц маны 18981 из 44 079 в оружейную ауру будет недостаточно, чтобы пробить неизвестный мне полог защиты у этого странного существа. Ну или хотя бы, что он тоже попытается использовать рывок или другое пространственное перемещение. Вот только помыслить, что этой твари хватит скорости извернуться от удара в спину, который должен был разделить его на две части, было невероятно сложно. При этом он умудрился филигранно повернуть свое тело таким образом, что лезвие меча прошло всего в одном пальце от забрала его шлема, причем не соприкоснувшись даже и с защитным пологом этого ловкого мистера Акаши. Одновременно с этим маневром он умудрился выстрелить плазмой мне в грудь еще раз, когда мой меч только разминулся с его телом. Такой скорости реакции я не ожидал, ведь противник явно специально изначально двигался куда медленнее своих истинных возможностей, если они хотя бы сейчас были его пределом. Мощнейший заряд плазмы расплескался по моему защитному полю, сжигая ману с невероятной скоростью. «Зря этот ничтожный червь вздумал, что я пришел именно за ним!» «Все же некой подлости от этого явно бездушного существа я вполне ожидал. Поэтому и невидимость в целях экономии энергии была еще до первого рывка отключена, и взамен активирован защитный полог. Был, конечно, шанс, что почти 20 тысяч маны не хватит сдержать удар плазмы. Но и увернуться у меня просто не хватало времени, как и совершить еще один рывок сквозь багровый туман. Не настолько этот навык был быстр, как того мне бы хотелось. Как минимум от удара в упор он вряд ли спасет, особенно если его наносит столь быстрая тварь. Но в этот момент я совершенно не переживал, ведь активная броня «Крушитель Зертас» тоже имела хорошие защитные пластины. Да и возродиться я в любом случае смогу. А если ситуация начала бы выходить из-под контроля, то мне попросту пришлось бы перестать себя сдерживать. Но несмотря на атаку противника, которая почти полностью оставила меня без маны, я тоже воспользовался очень коварным заклинанием, создав на пути этого опасного воина локальный щит льда. И пусть он только начинал формироваться, но даже этого хватило, чтобы противник, пусть и на мгновение, но сбился с шага, разбивая телом прочнейшие кристаллы льда на своем пути. В это время у меня буквально чесались руки воспользоваться энергетическим толчком и сбить тварь на землю. Вот только его защитный полог просто поглотит вредоносное воздействие, не принеся мне никакой пользы. Все же не все приобретенные навыки были полезны и иногда даже отвлекали своей навязчивой памятью. Но два сознания в бою позволяют о многом подумать и предусмотреть множество ошибок. Еще один рывок на 0,1 единицы СД и нисходящий сверху удар меча, не только покрытый огненной аурой, но и моей волей, врезается в защитный полог твари, проходя его, пусть и с трудом, буквально на грани вложенной мной энергии. «Пощади!» В последний миг тварь попыталась выкрикнуть, понимая, что это ее конец. Но удар было уже не остановить, даже если бы я этого захотел. А здесь и сейчас это точно было совсем не так. Все же тот заряд плазмы мог пусть и не уничтожить меня, но как минимум разрушить мой невероятно дорогой, да что там, бесценный экзокостюм. Ко всему прочему, и мое тело могло сильно пострадать, даже несмотря на высокий уровень сопротивления огню моего демонического обличия. Так что мой удар все же разрезал тело существа на две неравные части, после чего тварь рухнула замертво, если она вообще могла сдохнуть, не использовав еще хоть какой-нибудь навык. И ничего. Ни сообщения от системы, ни, естественно, карты навыка. Ведь это был дроид. Отродье хаоса. Это было не живое существо, просто механизм. И это с такой-то скоростью восприятия. В сложившейся ситуации самое паршивое — это то, что неизвестно, кому он мог принадлежать в этом полисе. Мысли сейчас, казалось, бежали с невероятной скоростью, при этом я за долю мгновения уже активировал полог невидимости, и это при том, что пламя от первого взрыва плазмы еще так и не потухло. Разумеется, про второй удар, который пришлось принять на себя, тут и говорить не приходилось. Ведь сполохи энергии на моей прошлой позиции так и продолжали ярко гореть, сжигая не только стальные ящики с почти принадлежащим мне имуществом мистера Морала, но и часть пола и даже потолок. Учитывая используемые мной и дроидом скорости, весь бой продлился всего два удара сердца. Так что я считаю, что меня не должно быть видно на записях систем слежения. Пусть даже если это не так, все равно поделать с этим я уже ничего не могу. Все эти мысли шли фоном, ведь мое тело так и продолжало двигаться с максимально возможной скоростью. При этом, для начала, останки дроида, или скорее псевдоразумного механизма, были помещены в мой малый инкубатор, ведь уничтожил я его довольно аккуратно, и что-то в нем должно было остаться целым. Да и какой-нибудь божественной метки я не только не обнаружил на нем с помощью навыка идентификации, но и не почувствовал опасности от груда теперь уже неподвижного металла. Ко всему прочему, чувство опасности хотя бы стало значительно слабее, потому что основную угрозу в виде бездушного дроида я смог устранить. Ведь это странное существо, как понимаю, могло стрелять столь мощными залпами плазмы еще множество раз. И тут уже никакого запаса маны мне не хватило бы в таком-то тесном помещении. Вот только еще большие проблемы словно бы собрались меня настигнуть именно здесь, в воздушном полюсе. Однако, несмотря на все это, алчность гоблина, ну, или скорее здоровый прагматизм, все же взяли вверх. Так что не только остатки боевого дроида и его вещи стали моими трофеями, но и Корч, который погиб еще через одно мгновение, лишь начав поднимать свою плазменную винтовку в сторону первого взрыва. «Внимание! Вы получили 150 ОС». Мой меч филигранно пробил его голову, немного опередив закрывающееся забрало шлема, хотя и оно не стало бы преградой, а лишь зазря пришлось бы испортить хороший экзокостюм. После чего и карта навыка, да и все его тело с оружием было перенесено в малый инкубатор. Трофейная бездонная сумка, теперь уже бывшего заместителя, мгновенно закреплена на моей техноброне в специальном отделении. Догорающего охранника, который попал под второй удар плазмы, я трогать не стал, посчитав его четвертый уровень и F-ранг не стоящим траты на него времени. Было, конечно, алчное желание забрать что-то ценное из еще не сгоревших ящиков. Да и совсем рядом, в каких-то 50 шагах, находились камеры с рабами. Вот только оказалось, что даже двух сверхмощных выстрелов плазмы было достаточно, чтобы начался разгораться настоящий пожар. И это не говоря о том, что часть моих потенциальных трофеев на этом складе уже была безвозвратно уничтожена. Хотя, с другой стороны, время сейчас замедлено столь сильно в моем восприятии, что лишняя минута для окружающих будет равна всего лишь нескольким ударам сердца. Эти сомнения шли фоном в моем втором сознании, в то время как я сам с невероятной скоростью взламывал укрепленный ящик с плазменными винтовками СК-74 и буквально запихивал их в свою бездонную сумку. Жадничать, конечно, не стал, и остановился на том, что забрал лишь все, что было в одном его бронированном отделении, целых 50 штук. Также прихватил и 500 энергетических ячеек к ним, опустошив тем самым стоящий рядом укрепленный стальной короб. Запас, конечно, не очень большой, но это было лучшее, что мне удалось придумать. Просто потому, что более ценные образцы, те же экзокостюмы закрытого цикла, я просто физически грузил бы слишком долго в свою бездонную сумку. Впрочем, и не в этом даже была основная проблема. Ведь образцы продвинутой брони, мало того, что тоже работали на специальных энергоячейках, которые все равно закончатся рано или поздно, что несколько снижало их стоимость. Так еще, технодоспехи были упакованы в специальные боксы, которые засунуть в бездонную сумку было просто невозможно. К моему некоторому сожалению, заниматься их разборкой в данной ситуации я себе точно позволить не мог. Из остальных потенциальных трофеев те же нелетальные станеры меня вообще не интересовали, ввиду их низкой мощности и, соответственно, малой стоимости почти во всех мирах. Согласно полученной от местных скальных гоблиноидов информации, более смертоносного оружия здесь, на складе, больше не хранилось. Так что ожидать, что получится найти гору взрывчатки или тяжелой техники, не приходилось. Да и странно это было бы, не ограничь местные правители оборот подобного оружия на, по сути, орбитальной станции, где любое повреждение внутренних конструкций может вызвать множество проблем. Для меня ужасно жестоким разочарованием явился тот факт, что редкие карты высокоранговых навыков никто почему-то не додумался свалить в простой ящик для моего удобства. Но такие язвительные мысли сейчас возникали в моей голове, наверное, потому, что прошедший бой вызывал настоящие эмоции. Ярость схватки, где на кону твоя жизнь, и лишь от тебя зависит, победа ждет или поражение. Конечно, будь возможен перенос трофеев с помощью артефакта последней воли, то я им бы и воспользовался. Вот только неодушевленные предметы, если их так можно назвать, артефакт не переносил на осколок. Хотя тех же элементалей, в которых находился лишь зачаток души, он помещал в темницу без каких-либо проблем. Но даже жалкий стул заставить исчезнуть таким образом было невозможно. Как, впрочем, и крупные предметы, которые я держал в руках, также отказывались переноситься со мной на осколок. Хотя тот же стул перенести было возможно, а что-то более объемное уже нет. И вот тут возникает большой вопрос. Удалось бы перенести этого чересчур быстрого дроида, или артефакт посчитал бы его именно что вещью? Да и в бою я не стал рисковать. Ведь существо с такими характеристиками однозначно должно было быть уже Ди-ранга. Потому-то и не стал зазря тратить на подобную попытку время и рисковать своей жизнью. Да и вообще, возвращаясь мыслями к потенциальной добыче с этого склада. Если судить по тем знаниям, которые удалось поглотить у жителей воздушного полюса, даже самые распространенные навыки, усиленные легкие, позволяющие свободно дышать в разреженной атмосфере, и регенерация, гипотетически позволяющая компенсировать радиоактивное заражение у шахтеров, да и в принципе у всех жителей орбитальной станции, были большой редкостью. Просто не по карману им было это. Потому как стоили подобные навыки для рядовых работяг неподъемные 200 ОС. А тот же станер, которыми в большинстве своем промышляли мелкие бандиты на нижних ярусах воздушного полюса, всего 5 ОС. Так что правители этого мира не слишком-то и заботились о своих подданных, как и о продолжительности их жизней. Именно поэтому системные навыки не слишком были распространены в мире Маор-Заше. Ввиду их большой стоимости, как минимум у мелких торговцев, не имеющих выхода на рынки соседних миров. Однако рабов осмотреть я все же решил. В большей степени не только потому, что у них были слишком интересные искры души, а скорее потому, что из мысли Корча я понял, что он о них толком ничего не знал. Ведь ни системная справка, ни даже навык идентификации не позволил ему в этом разобраться толком. Слишком уж эти твари оказались причудливы. Продолжая двигаться на максимуме моих возможностей, я проскочил сквозь уже затухающее пламя и застывающие тяжелые плазмы от второго выстрела. Тут первым делом моему взору открылись камеры с двумя десятками испуганных серых коротышек, а если точнее, то скальных гоблинов. Они сжались в углах своих небольших ящиков с решетчатыми дверьми, с застывшим ужасом в своих глазах, не понимая, что происходит вокруг. Благо, высокая температура, которая разошлась по всему хранилищу после выстрелов, не выжгла их легкие просто потому, что располагались они на приличном удалении, и шагов 50 тут точно было. Но даже с учетом такой их везучести, я мог наблюдать, что держатся они с большим трудом. Все же существа первых уровней F-ранга были не самыми живучими в радуге миров. В противовес скальным гоблинам, невидимые мне ранее за переборками станции существа, которые так привлекли мое внимание, выглядели вполне спокойно. Хотя бы потому, что древли находились в специальных защитных капсулах. Да и эмоций у них особо-то и не было, как, впрочем, и лиц как таковых. Теперь, с полным недоумением, глядя на этих существ, похожих на скрученные скопления коричневых корней, я не мог понять, как бывший заместитель этого подпольного магазина мог подумать, что древли — это одна из разновидностей слаймов.